Именно так Саша представлял народовольцев. Этих ребят окружал меньший романтический ореол, чем декабристов, все-таки пап явно не стоило грохать, и с аристократизмом у них было похуже, но нельзя сказать, что сего нимба не было совсем. Иван Николаевич принес толстую папку своих работ формата примерно А3, и Саша с удовольствием их рассматривал. Чем-то напоминало рисунки Никсы. Нет, совершеннее, конечно, но еще слишком много ремесленничества, излишнего академизма и статичности. Но для рекламных картинок и не нужны шедевры. Крамской явно любил портрет. «Иван Николаевич, расскажите мне пока о себе», – попросил Саша. «Я из мещан», – несколько смущаясь, – начал художник. «Родился в уездном городе Острогожске Воронежской губернии, точнее в пригороде под названием Новая Сотня. Отец мой служил в городской думе журналистом, а дед был, кажется, писарем где-то на Украине. Сначала меня учил грамоте сосед, потом я поступил в уездное училище, которое окончился многими похвальными грамотами и пятерками по всем предметам. Мне было 12 лет, отец мой тогда умер, а мать решила, что я еще слишком мал, и меня оставили в училище еще на один год. Иван Николаевич, я не ослышался, круглого отличника оставили на второй год, а что еще было делать?» – спросил Крамской. «Ну, как, выдать стипендию и в гимназию за государственный счет? Если бы я был дворянином, может быть бы так и случилось. Но я из мещан, ваше высочество, я вообще не имею права на поступление в гимназию. Что за бред? Позапрошлый век, до сих пор так? Да, ваше высочество, я чувствую, в этой стране спать мне будет некогда», — заметил Саша. «А дворянином станете, никуда не денетесь. И дальше, на следующий год мне выдали тот же аттестат, с теми же отметками, только с переменой года. Знаете, я где-то читал, что в России не две беды, дураки и дороги, а ровно одна, дороги. А дураки – это национальная скрепа, нерушимая традиция и опора власти. Это, разумеется, не о вас, а о тех, кто не понимает, что золото – это люди. Ваше императорское высочество, а откуда это про две беды? Гоголь. Разве нет? Я такого не помню. Ну, может, я что-то путаю». «Очень остроумно», — заметил Крамской. «Это вы мне льстите. Так что было вместо гимназии? Я поступил в ученики к иконописцу». «Что ж, почти художественное училище». «Не совсем. Вместо обучения он поручал мне только растирать краски и разносить посылки». «Уже не удивлен», — заметил Саша. «А потом я пошел скитаться по России. Мои университеты», — прокомментировал Саша. «А вот здесь завидую. Мне пап этого точно не даст. Великих князей обычно посылают в такие путешествия. С официальной делегацией, да. И много я увижу из окна кареты. Чтобы понять, чем живет страна, надо ночевать на вписках, а то и в палатке в чистом поле, ездить автост, то есть просить попутчиков подвести, а то и пешком, как пилигрим, с котомкой за плечами». «На вписках?» — переспросил Иван Николаевич. «Ну, у друзей». Крамской кивнул. «Потом один земляк научил меня ретушировать фотографии, и я работал в фотомастерской в Харькове, а 2 года назад приехал в Петербург и стал ретушером в дагерротипной мастерской, а в прошлом году поступил в Академию художеств». «Вы молодец», — сказал Саша. «А ведь кто-то наверняка с не меньшим талантом, чем у вас, до сих пор стирает краски у местного иконописца в богом забытом уездном городе». Крамской молчал. «Вы до сих пор подрабатываете ретушером, Иван Николаевич?» — спросил Саша. «Да». «Значит, деньги нужны. Откуда такой широкий жест про бесплатно? Или Елена Павловна что-то перепутала?» «Нет, ваше высочество, она не перепутала. Для вас я готов работать бесплатно». И его глубоко посаженные серые глаза засветились. «Иван Николаевич, а если бы вы не прочитали ту статью в «Колоколе», сколько бы вы с меня взяли?» Крамской смешался. «Уже не важно», — сказал он. «Я с вами поговорил. Знаете, что, если я вас сейчас заставлю работать бесплатно, приняв ваше предложение, вы быстро возненавидите и меня, и собственное великодушие. А я этого совсем не хочу. Так что вашим широким жестом я воспользуюсь, но не так нагло, как вы хотите мне позволить. Я попрошу у вас рассрочку, скажем, месяца на 3. Так сколько? Ну, рублей 15. «По рукам», — улыбнулся Саша. «Сейчас 5, остальное в течение 3 месяцев». «Да», — по сравнению со ставкой академика Тихобразова звучало очень оптимистично. «Вам понравились мои работы?» — спросил Крамской. «Вы 10 раз еще превзойдете самого себя», — сказал Саша. «Но, когда вы станете академиком, и ваши работы будут висеть в лучших музеях России. Я 15 рублями не отделаюсь, так что давайте лучше сейчас. Что нужно сделать? Рекламу средства для волос. Честно говоря, даже стыдно вам предлагать такое. Я пока не академик. Нужна очень красивая девушка с очень пышными волосами, все в светлых солнечных тонах на сиреневом или розовом фоне. Для плаката в магазин, где мы это продаем, и для объявления в газете. Хорошо, кивнул Крамской. Это раз, сказал Саша. Во-вторых, нужна картинка с небесным фонариком. Мы пока вырезку из ведомостей утащили, но как бы нам не предъявили за это в связи с нарушением авторских прав, в газету точно не сможем это дать. Так что нужно перерисовать чуть иначе и для магазина, в цвете. Мне, кстати, нравится тот вариант, который в колоколе. Но думаю, будет красиво, если нарисовать не один, а дюжину фонариков. Уложусь в еще 15 рублей, да, кивнул Крамской. И это не все. Потом у меня к вам будет еще один заказ. Художник посмотрел вопросительно. Глава 8. Я пишу книгу и мне нужен иллюстратор, сказал Саша. А что за книга, ваше высочество? Спросил Крамской. Мир в ближайшие 150 лет. Фантастика? Нет, футурология. Футурология? Наука о будущем. Хотя, конечно, первые 5-10 лет будут воспринимать как фантастику. А потом книга станет бестселлером, поскольку начнет сбываться. Собеседник, кажется, споткнулся на англицизме «бестселлер». Будет разлетаться, как горячие пирожки, по всему миру, пояснил Саша. Вы так уверены, улыбнулся Крамской. Поглядим, пожал плечами Саша. Если большая часть моих прогнозов будет ошибочна, значит, не станет бестселлером. Только и всего. А что примерно придется рисовать? Города будущего, дома будущего, поезда будущего, повозки будущего, дороги будущего. Да я вам набросаю. Коряво, но я объясню. До сих пор мне приходилось рисовать в основном прошлое, заметил Крамской. Будущее интереснее. Беретесь? Попробую. Саша выдал художнику задаток в 5 рублей и со вздохом посчитал оставшиеся. 5 рублей 90 копеек. Это было как бы не очень много. Ладно, с голоду авось не умрет. После обеда явился Зиновьев и положил на стол толстый том под названием «Воинский устав о пехотной службе». «Александр Александрович, это надо будет выучить». «Что весь?» – с ужасом переспросил Саша. «Первую часть». Устав был 1848 года издания и начинался с нескольких страниц сокращений, вроде «Див», «Нач», «Дивизионный начальник», «Ад», «Адъютант» или «Фиг», «Фигура». Перестроечный общевойсковой устав 1990 года, который ему когда-то пришлось учить, Саша помнил весьма смутно, но кажется, такой забористой шизы не было даже там. «Помните его?» – осторожно спросил Зиновьев. И Саша не сразу понял, что воспитатель спрашивает про устав 1848 года, а не 1990 го. «Совсем не помню», – признался Саша. «Я его учил до болезни?» «Да, с понедельника у вас военный лагерь с первым кадетским корпусом. Насколько это?» «До сентября». И Саша с отчаянием понял, что три ближайших четверга у мадам Мишель накрылись медным тазом, вместе со встречей с министром образования и переговорами с промышленниками. «Это обязательно?» – спросил Саша. «Да», – сказал Зиновьев. «Кто бы сомневался, мысль о том, что ребенка нужно спрашивать, хочет ли он ехать на военные сборы, была слишком продвинутой для местных обитателей. Я ничего не помню», – сказал Саша. «Вообще ничего из военного дела, значит, придется вспомнить», заметил воспитатель. «Хорошо», кивнул Саша. «Только мне надо написать письмо Елене Павловне, с извинениями». «Пишите», пожал плечами Зиновьев. «Любезная Елена Павловна», начал Саша. «Меня ссылают в петерговский кадетский лагерь на 3 недели. Видимо, за слишком вольный образ мыслей. Так что, к моему великому сожалению, я не смогу присутствовать у вас на ближайших 3 вечерах, но я не хочу терять времени. Я хотел встретиться с производителями карет для того, чтобы заказать у них подарок для моего брата. Делать что-то к определенной дате – не самое лучшее решение, но мне главное начать. Можете переслать от меня письмо братьям Фрибелиусам». И Саша взял карандаш, линейку, циркуль и принялся за чертеж велосипеда. «Это тоже письмо к ее высочеству?» – поинтересовался Зиновьев. «Да, конечно», – вздохнул Саша. «Вам раньше там нравилось, Александр Александрович», – заметил Зиновьев. «В кадетском лагере?» – Зиновьев кивнул. «Может, и сейчас понравится», – сказал Саша. «Ночные посиделки у костра я люблю. просто ломает все мои планы. Ночных посиделок не обещаю, там отбой в 10, сказал Зиновьев. Ночные маневры, да. Ну, это как возить саночки, но не кататься, хмыкнул Саша. Гитару хоть можно взять? Зиновьев задумался, видимо, вспоминая Сашины шедевры. Ну, что там? Мария, Балаган, Город Золотой, Прощальная 3, все довольно православно, если, конечно, не обращать внимания на детали. Ладно, подытожил Николай Васильевич. Гитару можно. Саша нарисовал отдельно колеса, отдельно цепную передачу, отдельно педали. Задумался насчет шин. Ни на одном местном экипаже шин не было. С чего бы? Каучук есть. Упоминался в статье о трансатлантическом телеграфном кабеле. Фирма Макинтош уже производит непромокаемые прорезиненные плащи. Была как-то реклама в тех же ведомостях. А шин нет. Может, до России не довалились? И Саша начертил шину с камерой. Вроде, шина без камеры, это более продвинуто, но он не вполне понимал, как она устроена. Написал, что все это должно быть из резины. Нарисовал ниппель на камере и велосипедный насос. Вспомнил про обратный клапан и нарисовал ниппель в разрезе. Вспомнил про колпачок и нарисовал колпачок с резьбой. Возможно, у англичан это есть, подписал он рядом. В крайнем случае, если это сложно, можно пока без шин. Но, если получится, думаю, и экипажам не помешает. Если дело пойдет, претендую на 50 прибыли от продажи шин. Саша подумал, что заявление крайне наглое, в шампуни и фонарики он все-таки вкладывался, а здесь явно не потянет. А также о том, когда именно его начнут называть Саше 50. Ладно, сторгуется. Любезные господа, начал Саше письмо к Фрибелиусам. Опытный экземпляр велосипеда я хочу подарить моему брату-государю-цесаревичу Николаю Александровичу. Если, конечно, испытания пройдут успешно. Но это не значит, что нужно покрывать конструкцию позолотой. Чем она будет легче, тем лучше. К тому же экспериментальный экземпляр украшать бессмысленно, главное, чтобы работал. Поэтому чем дешевле, тем лучше. Колеса, думаю, должны быть примерно в два раза уже каретных. Если наш опыт будет успешен, думаю, я и для себя закажу, и Володе, великому князю Владимиру Александровичу, понравится. Мы введем моду на велосипеды, и это будет огромный челлендж для вашего бизнеса. На будущее 50 претендую, естественно. Саша засомневался, известен ли адресатам англицизм челлендж, но переписывать было лень, и он оставил, как есть. Там в будущем он уже 100 лет не катался на велосипеде. Во-первых, было некогда, во-вторых, мешал значительно возросший в последние годы лишний вес. Но когда-то, во времена перестроечной юности, это было очень прикольно. А как насчет устава? Поинтересовался Зиновьев. Сейчас, сказал Саша. Во сколько может обойтись опытный образец велосипеда? Спросил он господ Фрибелиусов. И подписался. Великий князь Александр Александрович. Запечатал письмо и вручил лакею. И, наконец, со вздохом принялся за устав. Николай Васильевич, аникса едет? Спросил Саша. Конечно, это несколько противоречило версии о ссылке в солдаты за невосторженность ума. Ему тоже надо учить устав? Поинтересовался Саша. Он его знает, монстр, заключил Саша. При ближайшем рассмотрении Николаевский устав производил несколько лучшие впечатления. От советского его отличала плешая конкретика, вплоть до числа шагов от палатки до ружейной пирамиды, и целевая аудитория. Он был написан для офицеров и посвящен обучению рекрутов. По крайней мере, первая часть. Перестроечный устав стал предательски всплывать у Саши в памяти. Некоторые определения, вроде фланга или шеренги, совпадали один к одному. Зато всей этой шагистикой советский устав увлекался на порядок меньше. И Саша подумал, как бы, отвечая текст, случайно не процитировать какое-нибудь решение съезда КПСС или ленинскую работу. «Николай Васильевич, а у нас есть военная доктрина?» – осторожно спросил он. «Военная доктрина?» – переспросил Зиновьев. «Ну, глава в уставе, где сказано о том, когда и как мы вступаем в войны, и как предпочитаем воевать. Ну, что война, это вообще плохо, мы мирные люди, но наш броня. В общем, если вдруг на нас напали или если надо помощь кому-то, например, венгры или поляки, или еще кто, зачем-то возмечтали о свободе, мы должны тут же исполнить свой интернациональный долг, вмешаться и вдарить так, чтобы больше ни о какой независимости и не думали, и смирно стояли в стойле. Какой долг? Переспросил гувернер. Интернациональный. Повторил Саша. Он совершенно точно помнил, что именно с этого начинался устав образца 1990 года. «Русская армия воюет за веру, царя и отечество», — вздохнул Зиновьев. «Это понятно», — кивнул Саша. «А в Венгрии что делали?» «Австрийский император попросил помощи у государя Николая Павловича, вашего дедушки, в подавлении венгерского восстания, мятежа», — поправил Николай Васильевич. «Да, конечно, мятежа. Они же проиграли», — гувернер вздохнул. «То есть, если дружественный государь не попросит, мы на чужую территорию не заходим?» — поинтересовался Саша. «Обычно нет, хотя на все воля государя. Понятно, как в Крымскую. У России были не только поражения, конечно, просто свежо предание. А у нас свободная тактика, свободная тактика. Я, возможно, что-то перепутал, есть немецкий термин. Он вылетел у меня из головы, видимо, вместе со всем немецким, но точно начинается на «а», а заканчивается на «тактик». Зиновьев пожал плечами. «Не знаю. Странно, мне казалось, что это из эпохи Фридриха Великого. А что за тактика? Суть в том, что вместо детального приказа дается некая общая директива, в рамках которой младшие офицеры могут действовать самостоятельно, без приказа, по своему усмотрению. Более того, они могут и даже должны нарушить приказ, если он перестал соответствовать обстановке. Так одному немецкому майору был дан приказ, условно говоря, стрелять из точки А в точку В и удерживать некую высоту. Но обстановка изменилась, а он продолжал исполнять приказ, что естественно ничем хорошим не кончилось. Майор потом оправдывался тем, что прусский офицер должен исполнять приказы командования так, словно это приказы самого короля. И тогда принц Фридрих Карл, который командовал тогда прусской армией, сказал бессмертную фразу, которая, говорят, выбита золотыми буквами под сводами немецкой военной академии. «Его Величество сделал вас майором, так как верил, что вы сообразите, когда не следует повиноваться его приказам». «Принц Фридрих Карл?» – переспросил Зиновьев. «Георгиевский кавалер? Не знаю. Может быть, его высочество еще слишком молод, чтобы командовать армией», – заметил Николай Васильевич. «И его изречения еще не выбивают золотыми буквами на стенах академии. Может быть, это другой Фридрих Карл», – пожал плечами Саша. «Мало ли в Пруссии Фридрихов Карлов?» Собственно, байку про свободную тактику Саша слышал там в будущем от Леши, одного из своих подзащитных офицеров, который тащился от вермахта и бундесвера, но, чего уж, гораздо был языком трепать, может, и переврал что. В общем, суть в том, что на офицерские должности надо брать тех, кто способен нарушить явно дурацкий приказ, а если не способен, то отсеивать. Что вы об этом думаете, Николай Васильевич? Что будет потеря управляемости и неразбериха? Конечно, солдат должен понимать свой маневр, но не нарушать приказы. А я бы к немцам прислушался, возразил Саша, и честно продолжил читать устав. На ружейных приемах сломался и стал пролистывать. Что вы делаете, Александр Александрович? Поинтересовался Зиновьев. «Я не помню ни одного ружейного приема», — объяснил Саша. «А изучать их теоретически бессмысленно, это тело должно помнить. А здесь даже картинок нет». Положа руку на сердце, ровно два ружейных приема Саша все-таки помнил. Автомат на ремень и автомат на грудь. Но как-то сомневался в их актуальности. «Рисунки были в уставе Павла Петровича», — заметил гувернер. «Он еще актуален, ружейные приемы, да. Вас им учили с 5 лет. Может быть, вспомню, если мне показать», — предположил Саша. «У вас был учитель унтер-офицер Тимофей Хренов. Не помните его? Нет. Он здесь. Может, он мне покажет? Это дядька ваш», — вздохнул Николай Васильевич. «Я постараюсь все вспомнить», — сказал Саша. «Хренов сейчас служит камердинером при Алексее Александровиче. Узнаю». С 8-летним младшим братом Алешей Саша общался мало и камердинеров его не помнил. «Хорошо», кивнул он. Изучение ружейных приемов казалось занятием малоинтересным, но, видимо, неизбежным. Вроде знания того, что такое ток и авин. В ролевые игры он почему-то играл исключительно по средневековью. Альбегойские войны там, крестовые походы, знаменитое Екбурское завоевание рая. Так что, как должен выглядеть донжон, знал, как меч держать, тоже, и даже, как натягивать лук. А вот рекрутского учения не представлял от слова совсем. И чтобы не съездить хоть раз хотя бы на игру по 1812 году, впрочем, мода на 19-краткий век пришла позже, когда он давно бросил эту развлекуху. Саша пролистал еще сотню страниц, залез в приложение и обнаружил документ совершенно прекрасный. Он назывался «Квитанция. Такого-то года, месяца и числа», гласил документ, «дана сия квитанция командиру такого-то полка, в том, что во время квартирования означенного полка в селениях таких-то, с такого по такое число, обывателям обиты притеснений делаемо не было, безденежно ни у кого не брано и нижние чины довольствовались положенным от казны провиантом. В удостоверение чего сим свидетельствую». Подпись выдающего квитанцию. Заглянул в начало. Ну, да, эта часть устава относилась, разумеется, к мирному времени. Вернулся, перечитал еще раз. «Что вас так заинтересовало, Александр Александрович?» — спросил Зиновьев. «Квитанция про отсутствие претензий у обывателей. Николай Васильевич, это то, что есть, или то, что должно быть, то, что есть», — отрезал Зиновьев. «Великолепно», — сказал Саша. «А то я, грешным делом, подумал, что такие квитанции под дулом пистолета заставляют подписывать. Нажаловаться можно, если под дулом пистолета. Ну, до царя-то далеко, до полицмейстера гораздо ближе. Ну, в мирное время может быть. А если в военное и на чужой территории, как следует поступать с мародерами? По военно-уголовному уставу, Сибирь, ссылка, каторга, если без насилия. А если с насилием, скажем, прошелся такой герой по вражескому городу, погрузил на подводы ковры, 40 штук, часы старинные антикварные с боем, машину суперсовременную паровую, пианино, 3 штуки, ну и так по мелочи, шубы, кольца, цепочки. Хозяев расстрелял, а всех девиц с 10-летнего возраста обесчестил, но последние уже с сослуживцами, и подводы отправил домой любимой жене на родину, итого 30 пудов, и приносит мне, как командиру, этот полный список и кладут на стол. Я как его, не в идеале, а на самом деле, под суд, или говорю, что это все поклеп и подлая ложь, делаю его подразделение гвардейским и считаю, что все это его законные трофеи, за это смертная казнь, Александр Александрович. Реально? Нет же, вроде, только за политические преступления, в военном уставе есть, на месте, или все-таки под суд? Под суд, отлично. Правовое, однако, государство, вы бы знали, как вы меня утешили. Александр Александрович, откуда вы все это знаете? Об истинных обычаях войны, читал где-то, где, не помните, по-моему, у Вальтера, бессмертная повесть «Кандид». «Кандида» Саша действительно в свое время прочитал для общего развития. Классика же, вам еще рано читать такие вещи, испугался Зиновьев, и она запрещена. Николай Васильевич, во-первых, уверяю вас, мне вообще ничего не рано. Во-вторых, почему бы мне не почитать автора, с которым переписывалась моя прапрабабка? Где вы его взяли? Не помню. Я даже не помню, на каком языке читал. Помню, что там очень нехорошо про взятие крепости Азов русскими войсками. Про то, что русских убили очень много, и они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню и мечу. Не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Вальтер, — поморщился Зиновьев, — не то, что стоит принимать на веру. Туркам с семьями и имуществом разрешили покинуть город. Может быть, Вальтер и погрешил против истины ради обоснования своих идей. Но для него это мелкий, проходной эпизод. Так, только одна из картин на тему ужасы войны, антивоенный пафос, независимо от национальной принадлежности комбатантов. А военно-уголовный устав у вас есть, Николай Васильевич? А то вы мне все неинтересные книжки приносите. Принесите мне интересную, и, может быть, пап смилостивится и отпустит меня, скажем, в училище правоведения. Все равно вояка из меня никакой. Хорошо, принесу. Он дедушкин, да, училище правоведения, вряд ли, но преподаватель права будет. Отлично. Вы знаете, насчет ваших способностей к военному делу. Глава 9. Я, кажется, понял, что за немецкое слово, сказал Зиновьев. Не Auftragstaktik, кажется, да. Переводится «свободная тактика», не совсем. Auftrag – это общая директива вместо четкого приказа. Скорее дух приказа, чем буква. Но, по вашему описанию, похоже. Вы знаете про Auftragstaktik? — спросил Саша. Я о ней впервые слышу. Знаю, что Бонапарте давал много свободы своим маршалам. И Саша понял, что его знакомый там в будущем явно залил про Фридриха Великого. Вот и верь теперь этим военным экспертам. Язык без костей. Интересно, с вермахта это свободная тактика или все-таки раньше? Вы не читаете устав, Александр Александрович, вы просматриваете, — упрекнул Зиновьев. А вам его учить надо. Я где-то видел или читал об еще одном военном принципе. Мы должны исходить не из наших желаний, а из наших возможностей. Хотим мы, например, взять Константинополь за 3 дня, ну, или еще какую столицу. Так вот, мы не переть должны тут же на Константинополь, а сесть спокойно на попу, за карту и статистические данные, и посчитать, сколько у нас войска, сколько оружия, сколько провианта и сколько подвод, а также за какое время это все можно произвести и подвести. И, если мы приходим к выводу, что можем взять Константинополь не за 3 дня, а за 3 года, причем с Божьей помощью, мы садимся на попу еще раз и крепко думаем, стоит ли вообще туда лезть. Причем тут устав? Ну, как причем, Николай Васильевич? Я же понимаю, что я его до понедельника не выучу. Так что максимум, который я могу сделать, это по диагонали его прочитать и получить общее представление. Я же не отказываюсь его учить. Выучу, скажем, за 3 месяца. Ладно, вздохнул Зиновьев. На плечо, под курок, на караул. Тимофея Хренова, как выяснилось, отпустили в увольнительную до понедельника, так что командовал Никса, явно ловя кайф с процесса. А Саша старательно изображал бравого солдата Швейка. Ружье тоже было Никсы, тяжелое, как сволочь, 5 кг, и с примкнутым штыком выше Саши, зато красивое. Приклад красноватого дерева и мягкие обводы железных частей. Курок очень непривычной формы, похожий на птицу с тупым клювом и отставленным крылом. Перед курком торчит непонятная тоненькая трубочка. 3 здоровых гладких кольца крепит ствол к деревянной ложе. И шомпол под дулом. Что за чудо техники? Поинтересовался Саша. 6-линейная винтовка, сказал Никса. Самая современная 1856 года. Лучшая в мире. Насчет лучшей в мире Саша тут же засомневался. Наша конница Буденного вмиг сомнет хлипкие танки нацистов. Не смешите наши Искандеры. Наши, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ага, это те, что к брюху истребителя снизу привешиваются. Гиперзвуковые, не поспоришь. В результате сложения скоростей. Плавали, знаем. А как она заряжается? Спросил Саша. На переломку из тира чудо техники не походило совсем. Ложа была сплошной. И никаких признаков доступа к стволу с казенной части. Не помнишь? Удивился Никса. Чем ты устав читал? На стрельбище покажу. Здесь не место. Не отлынивай. К ноге. На руку. Ружье наперевес. На плечо. Получалось так себе. Ну, ничего, заключил цесаревич. Еще годик потренируешься, и будет почти прилично. Саша вздохнул. Ты хоть честь умеешь отдавать? Поинтересовался Никса. Саша взял под козырек, и тут же вспомнил, что к пустой голове руку не прикладывают. Но Никсу расстроило не это. Понятно, протянул брат, как на английском флоте. А как? Просто ладонька мне немного выверни. Это после коронации пап так. При дедушке было польское приветствие, и Никса лихо отсалютовал 2 пальцами, указательным и средним. Пап вообще неусыпно заботился о внешней стороне военной науки, и мог прямо во время бала уединиться где-нибудь с красками и бумагой и упоенно рисовать форму. Ну, надо же модно одеть драгоценную армию. Так что после коронации все обмундирование сменили. Изысканности новая форма достигала необыкновенной. Синяя, красная, зеленая, с золотыми и серебряными шнурами. А в мундире одного из гусарских полков имелось восхитительное сочетание оливкового с малиновым. Офицерство пребывало в тихом бешенстве. И дело было вовсе не в великолепном художественном вкусе пап. О том, что обмундирование надо было шить за свой счет, Зиновьев выносил нововведение стоически. Гагель вздыхал больше, ибо был беднее. Но молчали все. Саша подумывал, уж не взять ли на себя тяжкую миссию информирования папа о проблемах офицерского корпуса. Но, во-первых, вопрос был не принципиальный. Не то что парламентаризм или там бил для правах. Во-вторых, не камильфо воевать с прекрасным. Он и так ощущал себя медведем. И, в-третьих, ну, почему бы не простить великому человеку некоторые слабости? Гагелю остро хотелось выдать дополнительную суду, но было не из чего. Для Саши с Никсой это будет проблема. Саша предъявлял к одежде ровно 2 требования. Она должна греть и быть чистой. А Никсе это все надоело с 5 лет хуже пареной репы. И кайфовал он сейчас от командования не из любви к искусству, а из мести за пламенные Сашины речи в салоне Елены Павловны и реакцию на них публики. Так что придется искать в народе таланты, достойные портняжных ножниц Зайцева и Юдашкина, или Крамского строить, или уж плюнуть и сосредоточиться на внедрении свободной тактики. Интересно, смирится ли офицерский корпус с камуфляжем? Саша задумался о том, дошли ли до пап пламенные речи. Собственно, Сегодня вечером они с Никсой были званы под светлые очи государя. «Вы должны вести себя так, чтобы никому не пришло в голову вам завидовать», — сказал пап. «Вы должны быть примером для русской армии, исполнять свой служебный долг, совершенно подчиняясь приказаниям начальства, с уважением относиться к товарищам, не думая при этом, что вы, великие князья, которые исполняют свои обязанности только по снисхождению». Никса кивнул. «Первое просто», — сказал Саша, — «но быть примером вряд ли смогу. Как штабс-капитан я, видимо, должен командовать взводом, но не помню даже строевых приемов. Вот Никса может подтвердить. Мне бы не хотелось стать предметом насмешек». Пап посмотрел на цесаревича. «Да», — подтвердил тот, — «Сашка ничего не помнит». «Саша», — сказал царь, — «генерал Зиновьев мне написал, что ты просто не хочешь туда ехать». «Не хочу, но не в этом дело». Саша уже не понимал, насколько он не хочет ехать. Было бы приятно тряхнуть стариной. Ночь, костер, гитара, картошечка, печеная на углях. И перед Еленой Павловной уже извинился. Но август, высокая широта. Уже не так тепло, чтобы спать в палатке и шляться по ночному лесу. Саша-то похрен, не опасно ли для Никсы? «Хорошо», — сказал пап, — «будешь помощником брату. Но, чтобы слушаться его во всем». «Конечно», — кивнул Саша. «И еще одна просьба», — проговорил царь. «Саша, не стоит пересказывать кадетам американскую конституцию». «Просьба?» — переспросил Саша. «Приказ», — уточнил пап. «А матан можно?» — поинтересовался Саша. «Матан. Математический анализ», — хмыкнул Никса. «Матан можно», — смилостивился пап. «Будешь прилично себя вести, получишь привилегию на твои фонарики». И Саша остро почувствовал себя владельцем какой-нибудь российской фирмы, который слова не может сказать против власти, потому что у него бизнес и люди, которые на него работают, а он за них отвечает. Он-то свалит куда-нибудь в Италию, а они останутся без работы. «Никса, у нас пытки запрещены?» – спросил Саша, когда они шли по коридору от отцовского кабинета. «Какие пытки? В 19 веке живем. Если просто учить пехотный устав, это еще ничего, но в сочетании с запретом на пересказ американской конституции, это уже с особой жестокостью». Было зябкое августовское утро. Рассветное солнце серебрило траву. Прогремела барабанная дробь. Тушь. Один раз, второй, третий. Потом вступил военный рожок. Играли марш. Музыка казалась смутно знакомой. Или видел ноты в уставе. Они были на последних страницах одной из частей. Или в армии играли. Или на сборах. Или в кино где-то было. Ник сошел первым. Саша на полшага вслед за братом. За ними Гагель и Зиновьев. Перед палатками кадеты стояли во фрунт и салютовали ружьями великим князьям. «До меня только сейчас дошло, кто мы», — тихо сказал Саша брату. Тот усмехнулся. Утренний ветер тронул полотно палаток, расправил и на флагштоке черно-желто-белый флаг. У Саши он ассоциировался исключительно с обществом «Память». Он всегда думал, что династический флаг был при консервативном Александре III, а никак не при либеральном Александре II. «Это же флаг Романовых», — тихо сказал он Никсе. «Почему не бело-сине-красный? Почему Романовых?» — возразил Никса. «Просто цвета как в гербе. Так положено по геральдическим правилам. При дедушке был только императорский штандарт, черный двуглавый орел на золотом фоне. Пап в июне утвердил этот, бело-сине-красный, торговый, для частных лиц. Под ним кровь не проливали. А под каким же обороняли Севастополь? В основном под военно-морским, Андреевским. Ну и под полковыми знаменами с косыми крестами, кавалерийскими штандартами и русским восьмиконечным крестом. Это была, в общем, новость. Своим Саша всегда считал бело-сине-красный триколор, который придумал еще Петр Алексеевич. Так что, когда в 90-е на квартире одного из своих друзей по ролевой тусовке он увидел триколоры, повешенные на окна в качестве занавесок, его, скажем так, шокировало. Но он либерально успокоил себя тем, что и так можно почитать знамя. Ну, чтобы все время видеть перед глазами. Саша помнил, как триколор подняли впервые в постсоветской России. На одном из оппозиционных митингов то ли в 1988, то ли в 1989 году. Как под ним ходили 300-тысячные толпы в 1990-м, от Пушки до Манежки, по перекрытой Тверской. Как под ним скандировали: «Долой самодержавие КПСС и за вашу и нашу свободу». Как под ним защищали Белый дом в августе 1991 го, а потом его украли. Его присвоили те, кому бы больше подошел большевистский, кроваво-красный, враги и демократии, и свободы. Что же теперь отказываться от него? Менять на флаг Новгорода, выдуманный в 90-е, тот, что без красной полосы, бело-сине-белый, черта с два. Что ж теперь после каждого мародера перекрашивать знамя? Никса, зачем нам династический флаг из цветов императорского штандарта? Мы что, деревенька с крепостными? Хорошо, что пап не слышит. Я тебя умоляю, станешь царем, верни бело-сине-красный. Торговый, как говорил дедушка, Россия, страна военная. Может, хватит ей быть военной? Никса не ответил, на что-то отвлекшись. Саша проследил за его взглядом. Прямо по курсу, в конце ряда кадетских палаток стояла карета, а возле кареты в окружении фрейлин, мам, и смотрела на них в театральный бинокль. Что она здесь делает? Поинтересовался Саша. Никса одарил его улыбкой Будды. А как-то объяснить ей, что мы уже взрослые, никак нельзя? Спросил Саша. Брат возвел очи горе, куда-то к династическому флагу. Мам, со вздохом прокомментировал он. В прошлом году я командовал взводом, а она ездила в карете вдоль наших позиций. У тебя рота в этом году? Угу. Навстречу им верхом выехал офицер лет 50. Сашу предупредили, что это генерал-майор Арест Семенович Лихонин, директор первого кадетского корпуса Петербурга. Генерал спешился и отсалютовал им шпагой. На груди у него висел белый эмалевый Георгиевский крест. Сашу поселили в одну палатку с Гогелем. По уставу, генералу положена отдельная палатка, заметил Саша. Вы это запомнили? Удивился гувернер. Николай Васильевич говорил, что вы не прочитали, а пролистали устав. Я высоко прочитал, признался Саша. Но у меня есть навык чтения по диагонали, так что запомнил то, что мне показалось интересным. А вот штабс-офицеров можно селить по двое в одну палатку. Николай Александрович уже не штабс-офицер, заметил Гогель. Саша вздохнул. У палатки был выставлен почетный караул из кадетов последнего курса, то есть лет 18. И это было как-то чересчур. Я ведь могу их отпустить по уставу, поинтересовался Саша. Что ребята мучаются? Они не мучаются, возразил Гогель. Попасть в почетный караул к палатке великого князя – большая честь. Выбрали лучших. Обидеться, если отпущу, предположил Саша. Боюсь, что да, сказал Гогель. Первая заповедь пап про чтобы не завидовали казалась все менее выполнимой. Понимаете, Григорий Федорович, я же ничем этого не заслужил. Насчет штабс-капитана, еще да, действительно человека спас. Хотя с моими знаниями военного дела мне до этого чина, как до неба. Но это все вам положено по рождению. Но это же неправильно. Еще немного и мне святого Георгия вручат за героическое участие в маневрах под Петергофом. Вы бы поменьше читали Вольтера, Александр Александрович. Днем все собрались в палатке Никсы и склонились над картой. Местные карты восхищали Сашу еще в приложениях к уставу. Начерченные тонким перышком, с мелкими тщательно прорисованными деталями и схемами, подобными эпюрам в начертательной геометрии. От военного советника Леши, который грузил его свободной тактикой, Саша знал, что в обсуждении сражения военными специалистами лучше не встревать, чтобы не показаться полным кретином. А всякий не специалист по определению полный кретин, даже если где-то когда-то читал про малые и большие клещи, любимые вермахтом и почитаемые в Академии имени Фрунзе. Леша, конечно, был известный свистун Детрепло, но это было похоже на правду, ибо Саша точно знал, что все ровно так же с юриспруденцией. Так что он приготовился слушать и внимать. Вроде, зарница, как зарница, думал Саша. Ему так и не удалось поучаствовать в ней в пионерлагере, но был премного наслышан. Мечта всех старших отрядов. Легенды рассказывали. В прошлом году была зарница, в прошлой смене, в соседнем лагере. И все никак. Потом, став взрослым, Саша узнал, что зарницу проводили в рамках так называемого патриотического воспитания, что вызывало у Саши стойкий рвотный рефлекс. Но тогда 13-летним шкетом он вполне разделял народные чувства. Ну, ролевая игра, и ролевая игра в конце концов. Если без советской пропаганды, совсем хорошо. Конечно, за веру, царя и отечество звучит не так прекрасно, как за вашу и нашу свободу, но уж гораздо лучше, чем служу Советскому Союзу. Но пока господа генералы обсуждали топографическую съемку местности, маршировку и обучение стрельбе, терпимо было только последнее. Первого Саша не знал, а второе ненавидел. В результате с топографической съемкой оказалось не так плохо, ибо рядом был Никса. Получалось коряво, что Саша компенсировал хорошей памятью и наблюдательностью. со стрельбой сложнее. Саша думал, что с удовольствием вспомнит молодость. Всегда с трудом проходил мимо тира, а как-то показывал класс на десятилетие дочери на игровом автомате в каком-то ТЦ, выбив почти максимум из возможных виртуальных целей. Ну, что там нужно для пальбы? Хорошее зрение да выдержка. У него почти до 50 была единица. Новое молодое тело тоже обещало не подвести. Прежний хозяин не особенно любил читать, так что с глазами было все в порядке. Близорукости скорее следовало ожидать от Никсы. При воспоминании о дочери сердце защемило. Она, словно осталась где-то на другой планете. Ни в телеграме не напишешь, ни фотками не обменяешься. Вот Анюта, наш фермерский дворец. Вот Никса, а это Гагелий Зиновьев. Вот это серебряное утро и рано пожелтевшая листва. И осенние хризантемы. Как у вас там, в будущем? Какие новости? Мир, стрельбы начались в 3 пополудни. Гагель выдал ему тяжелое, как у Никсы, ружье и патронную сумку, черную с двуглавым орлом, и показал, как закрепить на поясе. Сумка содержала свернутые в цилиндры бумажки, которые Саша опознал, как емкости с расфасованным порохом, и коробочку с мелкими штуками, да более напоминавшими пульки для пневматики, но желтыми. Латунь, погода была вполне, солнышко и нет ветра, голубое небо, воздух пахнет соснами, у леса, метрах в 30. Собранные из досок мишени, высотой под 2 метра и шириной метров 1,5, на них разноцветные круги, обозначающие голову, грудь, пояс, колени и ноги человека. Никса, слава богу, тут. И как это заряжать? Поинтересовался Саша. Проверил, нет ли пули? Спросил брат. Саша посмотрел с недоумением. Никса вздохнул и отобрал винтовку. Повернул дулом вверх, вытащил шомпол из-под ствола. Поставил оружие прикладом на землю и запустил шомпол в дуло. «Саш, совсем не помнишь?» «Нет, надо сначала проверить, что винтовка не заряжена. Видишь, метка на шомполе, до нее проходит, значит все нормально». Никса извлек шомпол обратно на свет божий. «Давай патрон». «Патрон? О, господи, а что у тебя в патронной сумке?» Саша открыл сумку и уставился на бумажки. «Правильно, правильно», обнадежил брат. «Давай сюда, они бумажные», констатировал Саша. «Бумажные, конечно, а какие же еще, металлические? Где-то я о таких слышал», — проговорил Никса, — «только видеть не приходилось. С бумажным понимаешь, что делать, в дуло вставлять, наверное». «Не совсем», — сказал Николай. Поднес патрон ко рту и откусил от него кусочек. «Порох сам засыплешь?» Порох ожидаемо оказался внутри патрона. «А куда?» — спросил Саша. «Саш, ну, в дуло же», — и засыпал порох в дуло. «Боже мой!» — воскликнул Саша. «Она что, с дула заряжается?» «Конечно. А как еще?» «С казны. У нас пока такие. Ты, вроде», — сказал винтовка. Для Саши было неким откровением, что винтовки могут заряжаться с дула. «Бумажку выбрасываем?» — спросил Саша. «Бумажку не выбрасываем», — вздохнул Никса. «Это пыш, и внутри пуля. Дай посмотреть», — попросил Саша. Никса вытряс ее на ладонь. Пуля была занятная. Действительно, с нарезкой и глубокой выемкой с задней части, как у бутылки хорошего вина, свинец был чем-то смазан. «Пуля Минье», — прокомментировал Никса. «Дедушка ее усовершенствовал. Его вариант гораздо лучше, но его пока не приняли на вооружение. Пока испытания, пока что. Я не ослышался. Ты хочешь сказать, что не смогли внедрить царское изобретение за 3 года? Больше», — усмехнулся Никса. «Именно так у нас все и запущено». Перспективы велосипеда показались Саше совсем туманными. Брат завернул пулю обратно в прокусанную бумагу, которую смял и загнал в дуло. Пуля была уже канала ствола и вошла в дуло свободно. Никса дослал ее шомполом. «Видишь отметка?» – спросил он. «Вот до этой отметки. Иначе между порохом и пулей будет зазор, и ствол может разорвать». И дожал дальше с видимым усилием. «Никса, а как же нарезка? Как пуля туда входит?» «Очень просто. От давления во время выстрела пуля расширяется и потом идет по нарезке». Николай вынул шомпол и загнал его обратно под ствол. «Курок взводить умеешь?» – поинтересовался он. «Ну, ей-богу!» – возмутился Саша. «Естественно. Ладно», – с сомнением сказал Никса, и вручил винтовку Саше. Саша взвел курок, поднял ружье к плечу и прицелился. «Погоди!» – остановил Никса. «Ты кое-что забыл». «Что?» «Глава 10. Капсюль», — сказал Никса. Саша всегда думал, что капсюль — это задняя часть патрона. Николай вздохнул. «Давай обратно. У тебя должна быть коробка с капсюлями в патронной сумке. Желтые такие», — догадался Саша. «Угу. Посмотрю я на тебя, как ты мне будешь теорему Каши доказывать?» – буркнул Саша. «Ничего, справлюсь», – самоуверенно заявил Никса. Саша вынул коробочку с фитюльками, похожими на пули для пневматики, открыл, достал миниатюрную желтую штуку. «Давай», – сказал брат, и подставил ладонь. Миниатюрный наперсток лег на нее и вспыхнул на солнце. Никса надел детально ту самую маленькую трубочку под курком, назначение которой оставалось для Саши загадкой. «Это капсюль», — сказал брат, — «без него не выстрелит, а надевают его на брандтрубку». И вернул Саше ружье. «Целить умеешь?» «Естественно», — сказал Саша. «Не учи ученого». Никса с сомнением покачал головой. «Куда стрелять?» — поинтересовался Саша. «В голову, в грудь для начала, хотя бы». Саша поднял ружье. Штык упорно тянул ствол к земле, мешая прицеливаться. Пришлось взять выше и только тогда стрелять. «Пошли к мишени. Я думал, что будет хуже», — заметил Никса. «Куда уж», — вздохнул Саша. Вместо груди пуля попала нарисованному человеку над головой. «Очень высоко взял», — сказал брат. «Штык, может, без него попробовать? Без него только в тире». «Ладно, хоть в мишень попал. Я просто не привык к отдаче. Сильная, скорее наоборот». Второй раз Саша заряжал сам, естественно, под чутким руководством брата. «К заряду», — скомандовал Никса. «Вынимай патрон. Скуси патрон». Саша поднес бумажный патрон ко рту и оторвал зубами кусочек. Зажал отверстие большим и указательным пальцем. «Патрон, в дуло», — продолжил Никса. «Порох засыпать? Ну, конечно». Саша поставил ружье дулом вверх и попытался высыпать порох из бумажки. «Держи вертикально», — сказал Никса. «Порох должен ровно лечь». Саша старательно поставил вертикально, только не себе в лицо, поправил брат. «Дуло должно приходиться против середины груди и быть отклонено на четверть аршина вперед». Саша слегка подвис, пытаясь вспомнить, сколько сантиметров в аршине. Николай пришел на помощь и отклонил ствол. Наконец, порох был засыпан. Бумажка смята, пуля отправлена в ствол. «За шомпол», — скомандовал Никса. «Бей». И Саша дослал пулю шомполом. «В ложь», — сказал Николай. «Что, Саш, шомпол вложу, а?» И Саша убрал шомпол под ствол. «Надевай капсюль», — подсказал Никса. «Сразу бы так», — и Саша полез за капсюлем. «По уставу надо сначала взвести курок, а потом лезть в сумку», — заметил брат. «Какая разница, устав кровью пишется, а то я не знаю». «Взведи курок», — скомандовал Никса. Саша исполнил. «Вот теперь, вынимай капсюль», — сказал Никса. Саша вынул капсюль и надел на стержень. «Накрой капсюль», — продолжил Николай, и Саша осторожно опустил курок на трубку. «Теперь все?» — с надеждой спросил он. «Да, целься, так жить нельзя», — сказал Саша, и прицелился. Второй выстрел выдался лучше первого. «Пояс вместо груди, зато в центре. Делаешь успехи», — оценил Никса. «Сейчас, сейчас, немного приду в себя от вида покусанных патронов». Николай зарядил, наконец, свою винтовку, секунд этак за 30, и показал класс, попав в грудь. «Прямо в яблочко. Пока ты 5 минут заряжаешь, тебя 10 раз убьют», — заметил он. «Техника ни к черту», — возразил Саша. «Я что-нибудь придумаю». Мысль о том, что он не первый изобретатель в семье, несколько согревала душу. В себя он пришел уже к вечеру, когда смог сократить время заряжания минут до 2 и выбить 8-ку в голове мишени. Вечером заповедь «Папа зависти» подверглась еще одному испытанию. Собственно, выяснилось, что ночевать они будут в фермерском дворце. «Это как, Григорий Федорович?» – спросил Саша Гагеля. «И как после этого устроить так, чтобы нам не завидовали? В общем, я никуда не поеду». Честно говоря, все было ровно наоборот. «Саша, конечно, человек взрослый, но Никса бы точно позавидовал оставшимся в лагере». Гагель несколько опешил и позвал на помощь Зиновьева. «Кадеты будут спать в холодных палатках, а мы, значит, во дворце?» — поинтересовался Саша. «И как мы при этом будем примером для русской армии?» Честно говоря, судя по жаркому закату, ночь обещала быть довольно теплой, даже для Никсы. «Это желание государыни», — сказал Зиновьев. «Понятно, мам, можно спросить государя», — предложил Гагель. «Дергать пап из-за такой ерунды», — вздохнул Саша. «Неужели без него нельзя решить? Жизнь цесаревича драгоценна в отличие от моей, так что давайте компромисс. Я остаюсь, а Никса уезжает. Думаю, и мам это вполне устроит». «Хорошо, я пошлю записку государю», — сказал Зиновьев. Саша прикинул, что лакей доставит ее максимум за полчаса, так что шансы были. Не успел уйти лакей, как возник Никса. «Александр Александрович хочет остаться», — тут же выдал Гагиль. «Так», — сказал Никса. «Я тебя не агитирую», — объяснил Саша. «Тебе, возможно, действительно лучше уехать на ночь, и мам так будет спокойней. То есть я уеду, а ты останешься?» — спросил Никса. «Не надейся, Николай Васильевич», — сказал Никса. «Мне папа рассказывал, как он на таких же сборах спал на соломе у костра, а его воспитатель Мердер дремал рядом на раскладном стуле. И папа было тогда столько же, сколько Саше, даже не мне. Почему, если он мог, мы не можем? В палатках, не на соломе. Меня бы не смутила и солома, но не могу же я вас заставить спать на раскладном стульчике. Послали уже лакея», — вздохнул Зиновьев. Саше казалось, что звучит «Хефинал Саундаун», мелодия его юности, и Джоуи Темпест с надрывом поет о старте к Венере и бегает по сцене, вращая микрофоном на штативе, словно это двуручный меч. Саше всегда казалось, что «Рагнарёк» больше соответствует этой музыке, чем «Прощание астронавтов с нежно любимой землей». «Александр Александрович», — услышал он голос Гагиля, — «пора вставать». Итхе финал Саундаун превратился в военный марш с рожком и барабанным боем. «Повестка», — прокомментировал Григорий Федорович, — «надо идти на молитву». И Саша вспомнил, как вчера они с Никсой выбили себя право остаться. Пап дал свое высочайшее разрешение, причем даже без особого сопротивления. Некоторый укол совести он по этому поводу почувствовал. Впрочем, даже не укол, а рефлексию. Что, собственно, важнее, не уронить престиж царских детей или не простудить Никсу? Впрочем, вроде, тепло, тем более в палатке. Тоже мне моральный выбор, то ли еще будет. День был посвящен стрельбам и немного маневрам. Особой эквилибристикой оказалось заряжание ружья из положения лежа. Ствол каким-то образом надо было поднять над собой и еще ухитриться пихнуть туда пулю и догнать ее шомполом. Зато жечь костры, валяться на траве и замышлять недоброе Саша никогда не был против. Вечером действительно состоялся костер, правда, не ночью, а на закате. В компании кадетов, которые тут же просветили, что картошка в мундире – это исконное кадетское изобретение. Оранжевое солнце падало на закат, просвечивая между листвой, разливаясь между ветвями расплавленным золотом и подсвечивая кромку облаков. Воздух был влажен и свеж, жарко пылал огонь, пахло скошенной травой, хвоей и дымом. И Саша невольно вспомнил Висбора, про солнышко лесное. Кадет выпускного класса в чине унтер-офицера Дмитрий Скалан, сидя на бревнышке и перебрасывая горячую картофелину между ладонями, рассказывал о тяжком кадетском житье. «Остроградский, зверь, — вещал он, — дает задачи настолько замысловатые, что никто не может решить, неудовлетворительно поставить для него ничего не стоит, режет всех немилосердно, отчитывает не только учеников, но и учителей, громовым голосом, на весь корпус. На экзамене я вылез только на том, что меня вызвали по механике, попалась работа пара, если бы что-то из математики, точно бы завалил. Но и на работу была жуткая задача, на страницу пришлось расписывать». «Работа пара?» – переспросил Саша. «А что там расписывать на страницу? Какой был процесс?» Скалан завис и смешался. «Изотермический?» – предположил Саша. «Он ведь при 100 градусах, наверное». «Вроде, да», – кивнул кадет. «Ну и чего? Выражаем давление из уравнения Менделеева-Клапейрона и интегрируем под гиперболой. Натуральный логарифм. Строчки на три решения». Никса усмехнулся. «Вы не понимаете, на кого нарвались, господин унтер-офицер. Я никогда не слышал об уравнении Менделеева-Клапейрона», — сказал Скалан. «Нам его не рассказывали». «Жаль», — сказал Саша. «Видимо, подготовка по физике оставляет желать лучшего. А можно мне задачки Остроградского достать, чтобы порешать на досуге? А то не все же по целям палить». «Да», — сказал Скалан. «Но лекции у него ужасные», — вмешался другой кадет по фамилии Мамонтов. «Он увлекается, и в середине лекции может забыть про доску и начать просто проговаривать формулы, и делай, что хочешь, и перепутать губку с носовым платком», — добавил Скалан. «И говорят, что, когда он возвращается в свое имение в Полтавской губернии, становится совершенным хохлом, даже говорит по-малороссийски». «Да он и так хохол хохлом», — хмыкнул Мамонтов. «Даром, что петербургский сановник». Саша поморщился. «Все-таки меня бесит желание на любом солнце найти пятна. Этот хохол, тот жид, а иной, может, вообще черт косоглазый. А я, знаете, счастлив тем, что в одно время живу с такими людьми, как Остроградский, что хожу с ними по одной земле». Саша улыбнулся Никса, не испепеляя Мамонтова взглядом, а то его пап нас не поймет, когда мы вернем ему горстку пепла. Мне как запретить потом страшное слово «хохол», а как же свобода слова? Я обещал папа не пересказывать американскую конституцию, заметил Саша. Впрочем, свобода слова и в декларации прав человека и гражданина есть, а она французская, и про нее уговора не было. Конечно, свобода слова, испепелять взглядом можно, припечатывать словом можно, затыкать рот нельзя. А знаете, какие сочинения нам сдавать зимой? Перешел на другую тему Скалан. По истории. Борьба императора Генриха IV с папой Григорием VII, по законоведению. Историческое развитие законодательной власти в России, по военной истории. Трехдневный бой под Красным, по литературе. Влияние Буала на литературу европейских народов. Круто, оценил Саша. Честно говоря, он смутно представлял себе, кто такой Буала. Ну, про законодательную власть я, может, еще напишу, сказал он. Хотя, какая в России законодательная власть, если она не отделена от двух прочих? Саша, протянул Никса. Никса, сказал Саша, это не американская конституция, про разделение властей у Монтескьё есть. Ты столько раз помянул американскую конституцию, что они теперь сами прочитают, сказал брат. Конечно, чего и добиваюсь. У нас последний колокол ходит по рукам, вполголоса сказал Скалан. Но я не скажу, кто принес. А я не буду спрашивать, улыбнулся Саша. Мне в четверг на стол легли сразу три. Но я не скажу, кто прислал. Никса, ты ведь тоже не будешь спрашивать, не мне их судить, процитировал Никса. Но коллизии не сыграю, сказал Саша. Фортепиано нужно, гитара есть, сказал Никса. Это для песенок, и чуть позже. Саша достал палкой картофелину из костра и положил в траву остывать. Голодный менестрель, плохой менестрель, прокомментировал он. А правда, что великих князей не учат латыни? Спросил Скалан. Правда, кивнул Никса. Дедушка запретил. Завидую, признался Скалан. Все, усмехнулся Саша. Просим у пап латынь, чтобы не завидовали. Я тебе попрошу, сказал Никса. Из песенок до отбоя Саша успел спеть только одну, но обойтись без нее было никак нельзя. Ибо ролевой гимн, средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк, липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались постичь, мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг, боевых колесниц, только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать, и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев, еще теплым мечом, и доспехи надев. Что почем, разберись, кто ты, трус, или избранник судьбы. И попробуй на вкус, настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг, от того, что убили его, не тебя. Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал. По оскалу забрал, это смерть и оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади, воронье и гробы, если мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа, наблюдал свысока, и в борьбу не вступил, с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был, ни при чем, ни при чем, если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Здорово, сказал Скалан. Ваши, просто очень не похожи на остальное. Остальное уже в народ пошло, поинтересовался Саша. Многое, сказал Скалан. Конечно, не мое, вздохнул Саша. Был такой Высоцкий. Это баллада о борьбе. А, подключился Мамонтов. Кажется, что-то слышал. Гитарист, играл на семиструнке. Михаил Тимофеевич Высоцкий. Только он выходец из крепостных, образования не получил, хотя и с успехом давал концерты, и умер, не дожив до 50, потому что спился. Но у него больше права садули, в огороде. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Это крестьянин писал, лязг боевых колесниц, особенно по-крестьянски. Да, заметил Скалан. Зато но одежду латали нам матери в срок, возразил Саша. Автор, человек небогатый, но образованный, предположил Скалан. Может, из попов, или из обедневших дворян, но не из крестьян. И вы играете на испанской гитаре, на шестиструнной, ваше высочество. Это переложить можно, сказал Саша. Оригинал действительно был написан для семиструнной, но думаю, что это другой Высоцкий, может быть, менее известный. Звали его Владимир Семенович, и был он из военного сословия. Точно помню, что отец его был офицер и воевал, то ли в венгерскую кампанию, то ли в русско-турецкую. Да, согласился Мамонтов, это больше похоже, но умер действительно от водки, продолжил Саша, в 40 лет с хвостиком. Просто один к одному, с творческими людьми это бывает.